Глава вторая. Мэйр явно не успевал на бар-мицву. Это было как дважды два. Примечание. Бар-мицва в иудаизме – праздник по случаю 13-летия, возраста ответственности перед Богом. Жаловаться было не на кого. Он давно уже договорился с лейтенантом, что в день бар-мицвы его не поставят на дежурство. Но лейтенант не мог знать, что накануне произойдет убийство. Впрочем, на территории 87-го полицейского участка убийство может случиться в любой день и час, а потому планировать бар-мицвы надо так, чтобы они не совпадали по времени с убийствами. Сам Мэйр не особенно печалился по этому поводу. Праздновалось 13-летие маленького разбойника Билли, которого родные любовно называли Билли Колотилли. К несчастью, он был сыном родной сестры Мэйра, и дяде следовало бы испытывать теплые родственные чувства по отношению к прелестному крошке. Кроме того, его собственная супруга успела прожужжать ему все уши о грядущем великом событии. Теперь же она будет целую неделю плакать и рыдать. Не попала на бар-мицву. И всю эту неделю он будет питаться консервами. И в супружеской спальне долго не будет раздаваться скрипа пружин. Такие вот дела. Человек, сидевший напротив Мэйра в дежурной комнате 87-го участка, и не подозревал, что его собеседник может не попасть на праздник в честь очаровательного Билли Колотилли. Ему было на это наплевать. В его винном магазине произошло убийство, и теперь только одно занимало все его мысли и чувства. «Погибло товару на 4000!» — выкрикивал он. «Кто мне заплатит за это? Я сам? Кто возместит мне убытки?» «Вы полагаете, мистер Фелпс, что это должен сделать 87-й участок?» — осведомился мэр. Вопрос он задал спокойным, ровным голосом, простодушно глядя на своего собеседника голубыми глазами. Мэйр был очень спокойным человеком. В свое время его отец, считавший себя неоцененным юмористом, решил, что сыграет отменную шутку, если даст своему сыну имя, в точности совпадающее с фамилией. Мэйр — шедевр остроумия, образец благозвучия. Случилось так, что семья Мэйров, ортодоксальных евреев, жила в квартале, где кроме них евреев было раз-два и обчелся. И если уличные мальчишки не могли найти никакого другого предлога, чтобы отлупить Мэйра, им достаточно было упомянуть вслух его двухствольное имя. Узнав благодаря отцовской причуде, почем фунт лиха, Мэйр обрел и сверхъестественное терпение. Оно не оставило никаких физических следов, если не считать ранней лысины. К 30 годам голова Мэйра стала голой, как бильярдный шар. Теперь ему шел 38-й год, и он был вынужден пропустить семейное торжество. И вот сейчас, облокотившись на стол, мэр с присущим ему терпением ждал, что же ответит ему мистер Фелпс. «Ну а кто, по-вашему, должен за все это платить?» — гнул свое Фелпс. «Я? Хватит с меня того, что из моих денег в этом городе полиции платят жалование. А что я имею взамен? Меня защищают от бандитов. Погибло товару на 4000 долларов, а тем временем...» «Погибла девушка», — спокойно поправил его мэр. «Все это так, конечно», — отозвался Фелпс. «Но известно ли вам, сколько времени мне понадобилось, чтобы поставить заведение на ноги? Магазин, между прочим, не на главной улице, не где-нибудь в самом центре, в огнях рекламы. Но люди идут сюда, потому что у магазина есть репутация. Вот в чем дело. В этом районе, да будет вам известно, есть и другие магазины. Однако...» «Когда вы ушли из магазина вчера вечером, мистер Фелпс?» — спросил мэр. «Не все ли равно, когда? Вы видели, что там творится? Вы видели перебитые бутылки? Уничтожено почти все, что было в наличии. Где же был ваш патруль? Перебить столько стекла и не привлечь внимания. И еще 4 раза выстрелить, мистер Фелпс. Тот, кто бил бутылки, выстрелил 4-жды. «Да, я знаю». «Ну, хорошо, поблизости не так уж много жилых домов. Люди могли не слышать звон и выстрелы. Но полицейский, он что, оглох? Куда он вообще подевался? Небось, зашел в бар и надрался, как свинья». В тот момент он пошел на другой вызов. «Так что важнее, мой товар или какой-то дурацкий другой вызов?» «Ваш товар, вне всякого сомнения, очень важен, мистер Фелпс», — сказал мэр. «Без него жители нашего участка просто поумирали бы от жажды. Мы, полицейские, никогда не преуменьшали важности винных магазинов. Но в это время, за несколько кварталов от вашего заведения, одного человека пытались ограбить. Патрульный не в состоянии заниматься двумя преступлениями одновременно». «А разве мой магазин не ограбили?» «Судя по всему, нет. Насколько я понимаю, деньги из кассы не пропали». «Слава богу, я оставил Анне только $50, чтобы ей хватило до закрытия». «Анне работала у вас давно?» «Около года». «А что бы вы могли рассказать про...» «Господи, весь мой товар! Сколько же это надо денег, чтобы все восстановить?» «Так что бы вы могли рассказать про Анни?» — продолжал свое мэр. Его терпение, казалось, вот-вот лопнет. «Про Анни?» «Да, про убитую. Про ту самую девушку, которую мы нашли мертвой на полу магазина в лужах вашего бесценного товара». «Ах, Анни! Давайте немного поговорим о ней. Если, конечно, вы ничего не имеете против, мистер Фелпс». «Нет, пожалуйста». «Итак, Анни Бун. Вы знали ее под этим именем?» «Да». «Она работала у вас около года, верно?» «Да, около года». «Она была замужем?» «Да». «Вы уверены?» «Да». «По нашим сведениям, она в разводе». «Ах, да, конечно, в разводе». «У нее один ребенок, так? Когда она работала, ребенок оставался с ее матерью?» «Да, вроде так. Кажется, у нее мальчик». «Нет», — сказал мэр, — «девочка». «Девочка? Да, действительно, девочка». «Анне было 32 года, не так ли, мистер Фелпс?» «Да, 32 или 33». «А вы женаты, мистер Фелпс?» «Я? Вы?» «Я думал, мы говорим об Анне». «Сначала мы говорили об Анне, теперь поговорим о вас». «Да, женат». «И давно?» 14 лет». «Дети есть?» «Нет». «Сколько вам лет, мистер Фелпс?» 41». «Ладите?» «Не понял». «Я говорю с женой, ладите?» — повторил мэр. «Разумеется, что за вопрос?» «Не надо так раздражаться, мистер Фелпс. Далеко не все мужья ладят со своими женами». «Лично у меня с женой прекрасные отношения, и я не понимаю, зачем вам это надо знать. Какое отношение это все имеет к погрому?» «В первую очередь нас интересует убийца, мистер Фелпс». «В таком случае я должен быть на седьмом небе от счастья, что Анни погибла. Иначе полиция вообще не обратила бы внимания на разгромленный магазин. Мол, совершенные пустяки, стечение обстоятельств». «Не следует так упрощать, мистер Фелпс», — сказал мэр. И вдруг спросил: «У вас есть револьвер?» «Что?» «Револьвер, пистолет, оружие». «Нет». «Вы уверены в этом?» «Конечно». «Учтите, мы можем проверить». «Я понимаю, что вы можете проверить». Фелпс вдруг осекся, как человек, внезапно осознавший, что угодил в просак. Он ошалело уставился на мэра и скривил лицо, отчего брови его поползли вверх. «Что вы сказали?» Мэр только хмыкнул в ответ. «Вы, случайно, не меня подозреваете? По-вашему, я мог совершить убийство?» Мэр грустно кивнул головой. «Вы попали в точку, мистер Фелпс».